«Рэмбо в стране времени». 26 октября 2003 года, 8 апреля 2004 года. Свазиленд, Мозамбик, Малави. Я крадусь на цыпочках мимо мирно посапывающего осла, лежащего прямо поперек дороги, напротив хижин, крытых хлипкими соломенными крышами. Сразу за пограничным постом Свазиленда все дома в мгновение ока исчезли с горизонта. Я попал в небольшое государство-анклав, расположенное между ЮАР и Мозамбиком. Здесь я как-то сразу почувствовал себя спокойнее. Прохожие мне улыбались, какие-то белые беседовали со своими темнокожими братьями так, будто расовые вопросы их не касаются. Но тут же на меня, как коршун на добычу, напала очередная тоска. Даже если местное население избежало гнета апартеида, в Свазиленде, давнем британском протекторате, под гнетом абсолютной монархии люди все равно живут в ужасной нищете. По мере приближения к Биг-Бенду пейзаж вновь становится зеленым. Кругом высятся огромные заросли сахарного тростника. Из этого изумрудного ларца, как из-под земли, вырастает поселок, и я вижу, как на иссушенных пустырях тут и там толпятся бедняки. Немного позже у барной стойки местной гостиницы знакомлюсь с Бобби, и мы затеваем философский диспут о цветности окружающего нас мира. Бобби зулус. «Посмотри вон туда», — улыбается он. «Видишь, там тростник повыгорел? Красиво, правда? Мой отец говорил, что может запросто почуять дыхание смерти потому, как дрожат на ветру горящие стебли сахарного тростника. А смерть тем временем бродит где-то рядом. Пока я пытаюсь поужинать, несколько местных жителей знакомят меня с масштабами своих личных катастроф. Для понимания достаточно нескольких цифр. Более 70% коренного населения страны имеет доход менее доллара в сутки. Четверть жителей выживает только благодаря помощи международного сообщества. Но самый страшный рекорд страна удерживает в области здравоохранения. Около 40% населения заражены СПИДом, самой страшной болезнью человечества. У меня мутится рассудок при одной мысли о тысячах сирот, которые уже есть и которые появятся вскоре. Ведь для борьбы с этой адской эпидемией нужна пропаганда целомудрия, воздержание. Это ужасная реальность, достигшая в Свазиленде крайней точки, отныне будет преследовать меня на всем пути по африканскому материку. На перекрестке двух дорог, неподалеку от границы с Мозамбиком, две девочки лет 10 просят поиграть с моей коляской. Они очень хотят, чтобы я удочерил их обеих. А я вновь и вновь размышляю о прочно укоренившемся в местной культуре предрассудке, будто бы изнасилование невинной девственницы тотчас излечит множество больных СПИДом. Берегите себя. Дорожите своим телом. Даю им совет так неуклюже, что самому стыдно. Они со знанием дела сейчас же отвечают: «Да мы знаем, но это трудно, очень трудно». Все-то они знают. Дети бедняков знают все про этот мир. На границе с Мозамбиком я обмениваю свои 2000 рандов на внушительную стопку купюр и пытаюсь распихать метикалы по карманам. Примечание. Ранд. Южноафриканский ранд. Национальная денежная единица ЮАР. Метикал. Национальная денежная единица Мозамбика. Конец примечания. Самая крупная купюра, 50 тысяч метикалов, соответствует примерно 2 американским долларам. Вдоль дороги, делающей легкий уклон вниз, несколько мужчин добывают слоистый камень и складывают его в штабели. Он пойдет на продажу для строительства домов. Торговцы предлагают прохожим мешки с древесным углем. Кругом жара. Воздух сух и прозрачен, как родниковая вода. Я ненадолго задерживаюсь, чтобы рассмотреть, как под огромным натяжным тентом сотрудники ООН продолжают операцию по разминированию территорий. Места здесь буквально изрешечены противопехотными минами, поясняют они. После провозглашения независимости кровавая гражданская война погубила страну, за 16 лет принеся в жертву около миллиона мирных жителей. Чтобы не попасть в плен, войска минировали все кругом. Мосты, источники пресной воды, даже целые деревни. И когда 5 миллионов беженцев начали возвращаться в родные края, число несчастных случаев стало неумолимо расти. В земле остается еще порядка 2 миллионов мин. Так, в деревушке Импа-Пото, где местный старейшина пускает меня переночевать в свою соломенную хибарку, до сих пор не забыли, что такое запах войны. Сильные наводнения вынесли мины в проточные воды, и они застряли между обычными камнями. Теперь никто и не разберет, где камни, а где мины. Возделывать земли здесь крайне трудно, и все очень тревожатся за женщин и детей, в чьи обязанности входит приносить дрова и воду. Спит. Войны, климат. Говорят, чем больше испытаний ты преодолел в земной жизни, тем привольнее будет твоя жизнь на небесах. Если это правда, тогда выходит, что в раю живут только покойнички из Мозамбика, коротая вечность в медовых реках с кисельными берегами. Вот и сейчас, в самом начале ноября 2003 года, старейшина очень тревожится за будущий урожай, боится, что предстоящий сезон дождей принесет жуткую эпидемию малярии, от которой умирают еще больше, чем даже от СПИДа. 3 года назад в этом регионе было зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения. Рекорд на всем континенте. Я постоянно думаю, что нужно защититься от москитов, но порой страх окончательно меня парализует. Большинство местных жителей придерживается в еде извечных правил вкуснейшей вегетарианской кухни. Здесь принято вкушать чигина, рагу из овощей и маниоковой муки, захватывая еду пальцами. Примечание. Маниок, маниот, кассава. Тропическое кустарниковое растение – из семейства молочайных, большой клубневидный корень которого идет в пищу, также мука из корней этого растения. Конец примечания. Об этом мне за ужином рассказывает Педро Марино Хоакин. Во время войны солдаты в этих краях перестреляли львиную долю диких и домашних животных. Перекусить в Африке мне случается довольно редко, так что чувство голода преследует постоянно. Приходится бороться с ним доступными мне средствами. Так, в самых заброшенных краях, местные жители охотно обменивают своих живых кур, которых они едят в сыром виде, на несколько метикалов. Здесь же я впервые пробую термитов, которых следует ловить, едва они покажутся из своего логова, и проглатывать сразу живьем, оставляя лишь крылышки. Чуть позже, уже в Малави, я купил целый мешок этих поджаренных насекомых и жевал прямо на ходу, будто соленый арахис. Однако управление моими ресурсами остается проблемой номер один. Что я буду есть завтра? Где найду пропитание? А послезавтра? Я привыкаю к кулинарным обычаям страны. Здесь считают пищей то, что мы привыкли использовать только в качестве базовых ингредиентов. На подступах к пустыне мне попадается крошечная деревушка. Я замечаю, что все без исключения хижины забавно сгруппировались вокруг домика с соломенной крышей и помпезной вывеской «Банк Португала», прикрученной к стеблям соломы тремя кусками бечевки. Внутри сидит хозяин, небольшого роста лысый человек с волевым подбородком. Человек с улыбкой рассказывает, что его фамилия и в самом деле Португал, а потому он решил подарить своему ларьку звучное имя. Надо сказать, господин Португал неплохо овладел премудростями маркетинга. Я показываю ему свою карту с маршрутом и вижу тревогу на его лице. В окрестных пустынях я рискую не встретить ни одной живой души на протяжении многих дней пути. Тогда госпожа Португал предлагает приготовить для меня чикаба, местное традиционное кушанье. Я наблюдаю, как она замешивает маниоковую муку, арахисовое масло и коричневый сахар в плотное темно-коричневое тесто, заворачивает его в тряпицу и протягивает мне. При этом она заверяет, что давным-давно, когда работягам из Мозамбика приходилось много путешествовать, этого нехитрого кушанья им с лихвой хватало, чтобы добраться на своих двоих до алмазных приисков Южной Африки. Я снова отправляюсь в путь, с особой осторожностью неся несколько килограммов этого высококалорийного кушанья и уповаю только на то, что мне хватит пропитания хотя бы дней на пять. Чем севернее я забираюсь, тем безжалостнее становится солнце. Температура часто превышает 40 градусов. Солнце и влажность воздуха – давние и непримиримые враги. Я понемногу отламываю чикабу, высматривая на небе хотя бы крошечное облачко, чтобы идти под ним, как под зонтиком, но тщетно. Я двигаюсь гораздо медленнее облаков. Порой мне недостает воздуха, и приходится выкладываться по полной, чтобы преодолеть очередную сотню метров. Однажды к концу дня, когда солнце все еще сияет на небе, я понимаю, что вот-вот рухну. Прямо здесь, на дороге. Как подкошенный валюсь на землю, отталкивая коляску и всхлипывая от бессилия. Впервые в жизни я так истощен. В течение дня я выпил 12 литров воды. Это рекорд. Кое-как умудрившись доползти до кустов, начинаю хрипеть, стонать и смеяться сам над собой. Пока вдруг какой-то проезжий велосипедист не притормаживает возле моего, так сказать, тела. «Ты что тут делаешь?» «Собираюсь помирать». «Поднимайся», — говорит он, посылает мне на прощание улыбку и уезжает. А я, наконец, распрямляюсь, поднимаюсь и задаюсь вопросом, хватит ли у меня сил в конце концов пройти пешком всю Африку? Хватит ли мне целой жизни на то, чтобы адаптироваться к этому адскому климату? А может, мне стоит пустить корни в этой земле, где наши древние предки встретили первое утро мира? Люди, которых я встречаю на своем пути, принадлежат африканской земле еще больше, чем я Западу. Женщины, которых я вижу, больше похожи на ожившие дикие травы саванны. Прямые, как стрелы, они ходят, покачивая крутыми бедрами, с кувшинами на голове, а их талии обвивают цветастые капуланы. Примечание. Капулан. Платок, больше известный как саронг. В Мозамбике используется и как предмет женской одежды, и как полотенце, и как покрывало или одеяло, и как хозяйственная сумка, и как слинг для ношения младенцев. Конец примечания. Я пожираю их глазами. Они смотрят мягко, с беспечной легкостью, и дарят в ответ ничего не значащие улыбки. Я убеждаюсь, что в этих краях, таких нищих и убогих, жизнь течет по тем же законам простых маленьких радостей, что и на улицах Манхэттена. И любой из нас, где бы ни стоял его дом, понимает, что такое счастье. Оно может иметь самые разные проявления, его можно по-разному описывать, но само по себе ощущение одинаково для всех. Шагая по провинции Инхамбан, под кокосовыми пальмами, пробираясь вдоль диких пляжей, я улыбаюсь, встречая молодых людей прямо на обочинах, торгующих всевозможными ягодами в огромных плошках и мисках. В одном из таких мест, чуть поодаль, примечаю, как рыболовецкие шлюпки с треугольным парусом возвращаются к родным причалам. К ним сразу же бегут женщины и дети, чтобы отнести на берег сегодняшний улов. Причалив в этих краях по пути в Индию, великий Васко де Гама был настолько очарован здешними обитателями, что назвал эти места «страной добрых людей». Разглядывая детишек, веселящихся вокруг моей знаменитой колясочки, я замечаю, что им очень подходит это имя. Вот уже много месяцев, проведенных в Африке, я играю с местными детьми, и мне очень нравится, как они себя ведут. Их радостные возгласы наполняют душу счастьем. Куда бы я ни прибыл, едва стоит заговорить о моей кругосветке, вокруг слышатся возгласы: «Ого! Ничего себе, как далеко ты забрался!» Те, кто говорит по-французски, округлив глаза, произносят коронное «О-ла-ла», делая ударение на длинном звуке «А». Зулусы, в свою очередь, издают сиплый клич «Р-р-р-р-йо-хо», мощный и гортанный. Кобилы звонко прищелкивают языком. А вот жители Мозамбика... Примечание. Кобилы – народность на севере Алжира, относящаяся к группе берберов. Конец примечания. У этой народности, пожалуй, самый оригинальный способ выражения восхищения. Они издают очень высокий звук и многократно его повторяют. «Хе-хе-хи», чем-то напоминающий то ли свист, то ли крик кенора. Примечание. Кенор, кенарь, самец канареек. Конец примечания. Я просто теряюсь в догадках, размышляя об этих людях. Они умеют беседовать с землей, уверяют, что им знаком звук ее смеха. И песня тоже. Однажды вечером до меня вдруг доносится чарующая мелодия. Я вижу незнакомца, сидящего на обочине дороги. В руках у него странный музыкальный инструмент. 5 струн закреплены на основе, сделанной из обрывка древесной коры и плоской жестянки, вроде тех, в которые разливают здесь кленовый сироп. Этот самодельный биндир звучит божественно. Примечание. Биндир – музыкальный инструмент, похожий на бубен со струнами. Конец примечания. Музыкант наигрывает нежную мелодию, звуки которой пронизывают меня всего и исчезают в вечности, смешиваясь с придорожной пылью. Уверен, что именно здесь, на пути в Малави, через равнину Вандузи, в самом сердце африканского материка, и родилась моя трепетная любовь к этому континенту. Отныне и навеки. Наивность, искренняя радость, ранимость его жителей, далеких от прелести технического прогресса, все это открывает истинную человеческую природу. В какой бы деревне я ни оказался, повсюду меня сопровождал один и тот же ритуал, не лишенный особого изящества. После длительных взаимных приветствий супруга местного вождя приносит кувшин с водой, выливает содержимое в большую лохань со словами: «Прежде всего ты умоешься с дороги». Присаживаясь над такой лоханью, укрытой от посторонних глаз соломенной ширмой, я прошу у хозяйки ковшик, чтобы ополоснуться. Одна из молодых женщин, помогающая мне совершить омовение, находит мою просьбу такой нелепой, что заливается хохотом, подымая лицо к небу, а потом, сопроводив свои слова элегантным движением руки, подтрунивает надо мной: «А что, вы в своей Канаде всегда моетесь в ковшике?» Вождь этой бедняцкой деревушки хвастает, что 5 его жен произвели на свет 72 наследника. «Все счастливы», — клянется вождь, вот только не уточняет, все ли живы. Такие бесконечные разговоры с представителями местной власти тоже являются частью ритуала, и я вынужден выказывать к ним почтительный интерес, хотя, признаю, порой это очень раздражает меня. Наше отношение к такому понятию, как время, напрямую связано с окружающей экономической обстановкой и культурными ценностями. Вот почему создается впечатление, будто наше общество развивается по разным законам. То, что в привычном мне капиталистическом обществе кажется непростительной тратой времени, например, многочасовые медитации у подножия векового дерева, или бесконечные разговоры с каждым посетителем в местных лавочках, здесь имеет наиважнейшее социокультурное значение. Рассветы или пение петухов по утрам определяют положенный ход вещей, а между ними время тянется нескончаемо, и прошлое смешивается с будущим, а мифы с реальностью. Эти люди обладают высокой степенью духовности, которую я пытаюсь постичь, но не принять, как будто эта кажущаяся размеренность добавляет повседневной жизни еще одно метафизическое измерение. Верования и суеверия разных толков и мастей расцветают в этих краях, живущих вне времени и пространства, пышным цветом. К примеру, жители Блантайра на полном серьезе рассказывали мне, что на вершине их священной горы Муланджи живут духи. Примечание. Блантайр – главный финансовый и торговый центр Малави, второй по величине в стране. Конец примечания. Другие уверяли, что души усопших предков не исчезают, а вечно порхают вокруг соломенных хижин. На юге Африки я встретил такое племя, где верили, что в зарослях кустарника вокруг их поселения живут крошечные домовята, и поэтому мастерили себе очень высокие кровати, чтобы ночью ни один резвый домовеночек случайно не вскарабкался к ним и не потревожил человеческий сон. В этих уединенных и отдаленных от цивилизации краях грубое вторжение западной культуры повлияло на древние верования коренных жителей самым непредсказуемым образом. «Ого! Меня показывают по телевизору!» — всерьез заявляет молодой парнишка, которого я останавливаю, чтобы узнать дорогу. «Точно, точно!» — со всех сторон подхватывают, широко улыбаясь, его друзья. «Он про нас по телеку рассказывает!» В их представлении любой белый человек непременно работает на телевидении, причем ведет репортаж в эту минуту в прямом эфире. Им кажется, что кино и телевидение – это некое огромное всевидящее око, которое в любую минуту может нацелиться и посмотреть в любую точку на планете. Кстати, однажды я попал в веселенькую историю благодаря незабвенному Рэмбо. Впервые я столкнулся с разговорами о нем в районе Мозамбика. Представьте себе нищую лачугу, в которую набилось не менее полутора десятков юношей. Оттуда доносятся звуки борьбы. Подхожу ближе. Снаружи стоит аккумулятор, подключенный к допотопному телевизору и старенькому видеомагнитофону. У входа хозяин хижины за несколько купюр продает желающим входные билеты в так называемый кинотеатр. И эта сцена в точности повторяется во многих других деревушках. Везде смотрят Рэмбо еще и еще раз, как будто в страну неведомо откуда. От правообладателя? От какой-то неправительственной организации? Попала целая коробка растиражированных видеокассет. И все местное население, позабыв о делах, живет по расписанию знаменитых драк Сильвестра Сталлоне. Однажды меряя шагами душные тропики где-то в провинции Тет, на севере Мозамбика, я встретил какого-то юношу, и тот предложил себя в попутчики. Небольшой отрезок дороги мы шли вместе, а после нескольких ничего не значащих фраз Кеннеди Родригес, так зовут парня, вдруг спросил меня: «Скажи, а как там Рэмбо? Он еще живой?» Застигнутый врасплох, я ответил, что да, конечно, Сталлоне жив-здоров. Глаза парня блестят от радости, и он продолжает: «Рэмбо жизнью рисковал из-за плохих парней. Он классный. Он мой кумир». Сообразив, в чем дело, я попытался втолковать ему по-португальски, что это не настоящая история, а выдуманная, что есть целая съемочная группа, камеры, актеры, и что в кадре льется не настоящая, а бутафорская кровь, и все это снимается на пленку. «А как же те парни, которых прикончил Рэмбо?» — подозрительно спросил мой собеседник. «Они-то почему вдруг решили подохнуть в этом твоем кино?» «Да они же притворялись, Кеннеди. Их полили кетчупом, чтобы было похоже на кровь». Еще минуту мы шагали в полной тишине. Я видел, что он почти ничего не понял из моего рассказа. Потом он снова задал свой первый вопрос. «Ну, так как же там Рэмбо поживает?» «Кеннеди, слушай, есть обычный человек. Его зовут Сильвестр Сталлоне. Он живет в огромном городе и зарабатывает кучу денег. И американская армия ему просто одолжила на время пушки, которые ты видел в кино». Как раз в этот момент мы проходили мимо остова сгоревшего танка, брошенного прямо у дороги. «Твой отец воевал?» «Он пережил такие ужасы, которые не снились Рэмбо». Кеннеди сделал вид, что понял. В ближайшей деревушке со всех сторон, окруженной зонами разминирования, контролируемыми ООН, мы простились. Кеннеди еще раз пожал мою руку и прибавил: «И все-таки, надеюсь, что у Рэмбо все будет хорошо».